Глава 409. Неуважение. Во главе был лорд клана по имени Лежентин. Его взгляд был полон остроты, когда он повернулся к жены, он глянул и на старейшин, а затем на Вентина позади них. «Это и есть сын меча вашего клана?» Лиран и Линиан уже видели Вентина раньше. Линиан заговорила: «Этот юноша всего за 3 месяца достиг границы совершенства 1-го уровня мандата мечей. Ранее он отрицал, что его пригласил клан жен, но сейчас я вижу почему. Он боялся смерти. Если бы не оружие жен Киана, он бы давно был бы мертв. Правда?» С интересом протянул Лежентин. «Кажется, чем дальше, тем хуже дела у клана жен». Жены едва ли посмотрел на него. Самое главное было заполучить контроль над мечами. А Вентян даже не глянул на Линиан. Он только пришел в город и не хотел унижать своего противника. Иначе Линиан уже бы не стояла перед ним. Но она все равно посмела вести себя так высокомерно. «Если бы мы не отступили тогда, то умер бы Лириан», — холодно хмыкнул Жон Киан. Клан Жон знал о мастерстве и силе Вентина. Юное поколение клана с улыбками посмотрело на Линиан. «Вы только хвастаться умеете?» «Да, надеюсь, что на поле боя вы покажете нам такую же уверенность в себе», — хмыкнула она. «Ты права, мы умеем хвастаться, но не так, как ты. Надеюсь, что на поле боя ты будешь так же улыбаться», — сказал Жон Киан. «А Вентина это, кажется, не волнует», — думали члены клана Жон, глядя на юношу. Обе группы людей вскоре прилетели к пропасти. Они спустились прямо на ее дно. Там виднелась платформа для сражений. По ее краям стояли воины секты Небесного Меча, одетые в зеленые робы. Клан Ли и Жон заняли свои углы. Все 3 силы стояли по углам треугольника. Лежентин и Жон и оба сделали шаг к секте Небесного Меча. Их лидер тоже выступил вперед. «Я надеюсь, вы находитесь в добром здравии после прошлого раза. Вую, давай не поминать прошлое. 10-летний срок окончен, и сейчас мы пришли выбирать нового владельца. Правила все те же. Каждый клан выбирает по 3 воина не старше 30, 2 воина на уровне Юаньфу и 1 воин небесного ковша. Использование божественных оружий было запрещено. Всего 3 раунда определят победителя. Если какая-то сила выиграет 2 битвы, то они получат право на мечи на последующие 10 лет. Если каждая сила выиграет по 1 битве, то приоритет отдается битве на уровне небесного ковша. Сбоку сидела еще и жюри, а также публика, которая пришла посмотреть на крупное событие. «Правила все те же», — спокойно сказал Жон И. «Кажется, клан Ли и Жон очень уверены в себе», — шепталась публика. «Отлично, раз вы хотите старые правила, то будь по-вашему». «Первая битва, Джан Хан», — спокойно сказал Джан Вую, и вперед вышел юноша, источающий уверенность в себе. От него исходила ледяная острота. «Линьян, вперед», — сказал Лежентин. Девушка тут же поднялась на платформу. «Жонкина, ты будешь драться в 1-м раунде. Жон И выбрал Жон Киана. Жон Киан тут же выпустил свою астральную душу. Но холод уже окутал его, и мимо пролетел луч света из меча, содержащий холодную энергию смерти. Линьян оказалась позади Жон Киана, отрезая ему путь к отступлению. Но Жон Киан был и сам не слаб. Он взмахнул пальцем, и появился огромный меч. Он атаковал Джан Хана. И в то же время Жон Хон взмахнул рукой и мощно атаковал Линьян отпечатком ладони. Раздался хруст, но Джан Хан все двигался вперед. Он проигнорировал атаку Жон Киана, позволяя мечу вонзаться в его тело, в обмен приближая свой меч к горлу Жон Киана. Жон Киану пришлось выбирать между жизнью и победой. Он схватил меч Джан Хана левой рукой. В этот момент на него обрушился удар, который разорвал его одежду. «Умри!» – закричал Джан Хан и обрушил на противника свет мечей, который заставил Хана быстро отступить и спрыгнуть с платформы. Он едва ли сумел уклониться от меча Джан Хана. Джан Хан продолжал битву, подавляя Линьян. Публика была ошеломлена тем, что сначала они объединили усилия, а затем Линьян позволила противнику победить ее. Наверняка, клан Ли договорился об этом с сектой Небесного Меча. Жон И предсказал это, и правда, на следующий раунд секта Небесного Меча вызвала воина послабее, а клан Ли посильнее, и легко победил в раунде. И клан Ли и секта Небесного Меча выиграли по 1 раунду. Воины клана Жон были в ярости, но Жон И был спокоен. «Кажется, вам очень весело», — обратился он к лидерам других сект. Джан Вую с презрением и насмешкой посмотрел в ответ. «Твой клан здесь самый слабый, он даже не достоин сражаться здесь. Уходите сами и сохраните свой престиж. Вам не победить в следующей битве». Члены клана Жон кипели от гнева, это уже ни в какие ворота не лезло. Жон и уставился на высокомерного воина со спокойствием на лице. Для последней битвы были выбраны Джан Фен из секты Небесного Меча и Лиран из клана Ли. Они оба были очень сильны и уверены в себе. Из-за таких воинов никто не обратил внимания на кандидата от клана Жон. «Джан Фен, мы доверяем это тебе», — сказал Джан Вую. Джан Фен был именно тем, кому помешал культивировать Вень Тян возле пропасти. Ему было 29 лет, его талант был самым выдающимся в секте Небесного Меча. Он находился на первом уровне Небесного Ковша. «Лиран, сегодня против него будешь драться ты», — сказал Ли Жэньтин. Джан Фен и Лиран вступили на платформу. От них исходила такая острая энергия, словно они сами были мечами. «Вперед, Вень Тян», — тихо сказал Жон И. Вень Тян кивнул и поднялся на сцену. Весь клан смотрел на него. Ранее они свысока смотрели на этого юношу, но когда он поднялся на сцену, им вдруг стало жарко и кровь забурлила. Они думали о том, как сильно заблуждались на его счет. Сын меча, сын Вень Тян, точно покажет клану Ли и секте Небесного Меча, где раки зимуют. Глава 410. Острие меча и смерть. Во время битвы с Жон Пеном члены клана Жон узнали, насколько силен и тираничен Вень Тян. Кто это такой? Публика смотрела на Вень Тяна. Раньше они никогда не слышали его имени, но некоторые узнали его. Они уже успели пересечься. Все удивились тому, что именно этого юношу нанял клан Жон. Но даже так, перед лицом Лиран и Джан Фена мастерство и сила Вень Тяна не имели значения. «Ты посмел участвовать в битве Небесного Ковша?» — ярко блеснули глаза Линьян. «Линьян, если бы Вень Тян захотел убить тебя тогда, ты бы сейчас здесь не стояла», — ответил ей Жон Киан. Лиран тоже посмотрел на юношу. В его глазах виднелось презрение. «Лучше спустись с платформы». Следующая битва была сражением его и Джан Фена. Он давно ее ждал, и победа решится именно в ней. Джан Фен мирно взглянул на Вень Тяна, и вдруг в его сознании проскочила мысль. Не этого ли юношу он почувствовал той ночью? Вень Тян вел себя так, словно не слышал слов Лирана. Его глаза сузились, и он вдруг достал свой древний меч, указывая его концом на Вень Тяна. «Тебе не стоит участвовать в битве, помощь Жонны для тебя была ошибкой. Я дал тебе шанс избежать смерти, но ты снова здесь, и в этом твоя вторая ошибка», — безразлично сказал Лиран, а затем добавил, обращаясь к Джан Фену: «Не стоит его обижать. Один взмах мечом от каждого, посмотрим, кто убьет его первым. Как тебе такое?» Джан Фен повернулся к Вень Тяну. «Ты нам не соперник. Лучше спускайся, пока еще можешь. Раз ты не хочешь ударить первым, позволь мне заняться этим». Лиран почувствовал, что Джан Фен хотел дать Вень Тяну шанс, но терпения у него не осталось. Его рука двинулась вперед, держа меч. От него исходил невероятно яркий свет, словно от солнца. Поднялся ветер, и свет усилился. Вдруг Лиран весь стал лучом света. Блеснула вспышка и тут же направилась на Вень Тяна. Лиран хотел рассечь Вень Тяну горло одной лишь атакой. Члены клана Ли с улыбкой смотрели на это. Они были очень горды своим воином, особенно Линьян. Когда меч опустится, Вень Тян умрет. Но юноша вдруг закрыл глаза. Меч Вень Тяна, покоящийся в ножнах на спине, вдруг оказался прямо перед ним и со скоростью молнии влетел ему в руку. Хоть Лиран был быстр, меч Вень Тяна был быстрее. Его рука, держащая меч, дрогнула, и острие меча задрожало. Но публика уже предвидела, как Лиран сейчас убьет мальчишку. Почему же он не пытается уклониться? Луч меча опустился, силуэт Вень Тяна был рассечен надвое, публика ошеломленно смотрела на это. Но вдруг произошло нечто необычайное. Светлая тень вдруг увеличилась и оказалась за спиной Лирана. Лиран атаковал мечом того, кто уже исчез, и его удар пронзил пустоту. «Это как гладко!» — ахнула публика. Лиран даже не успел ударить противника. Мощь меча исчезла вместе с лучом, а Вень Тян стоял на том же месте, спиной к спине Лирана. Лиран медленно повернулся, но юноша не двинулся. Публика вздохнула от того, что Вень Тян не избежал атаки Лирана. «Как такое возможно?» — хриплый голос нарушил тишину. Это говорил повернувшийся Лиран. На его горле виднелась кровавая рана, из которой струилась свежая кровь. Все в ужасе уставились на него, а он замертво рухнул на землю. Холод окутал тело Линьян. Она в ужасе смотрела на сцену перед ней. Все члены клана Ли посерели. «Превосходно! Сын меча, сын Вень Тян!» Клан Жон фанатично смотрел на своего воина. Их разочарование исчезло без следа. Эта атака мечом была потрясающа, она унизила Лирана и весь его клан. Заберите это. Ли Жэньтин взмахнул руками, и воин его клана забрал с платформы тело Лирана. Все вокруг стояли с ошеломленными лицами. Кажется, клан Жон отлично подготовился. Если они победят в этой битве, то все мечи будут принадлежать лишь им. Толпа снова посмотрела на Вентина, а тот задрал голову и глянул на Джан Фена. «Ты тоже можешь спуститься, пока еще можешь», — Вентян сказал это обычным тоном. Он вернул Джан Фену его предыдущие слова, но сейчас ситуация уже изменилась. Тогда все думали, что в словах Джан Фена есть резон, но сейчас они поменялись местами. Одним лишь ударом юноша убил Лирана. Сможет ли талант секты Небесного Меча сразить сына меча клана Жон, острие меча, которое порождает тени меча? «Каким вторым уровнем ты владеешь?» — спросил Джан Фен. От такой энергии меча он весь похолодел. «Я не знаю, как его называют другие, но я зову его мелодией меча», — безразлично ответил Вентян. «Острие меча, мелодия меча, очень подходит. Боюсь, что если я пойду против нее, то закончу как Лиран. Я признаю поражение». Слова Джан Фена эхом разнеслись по воздуху. Игнорируя имя и престиж секты Небесного Меча, он спустился со сцены. Он признал поражение. Был ли это страх смерти, или его сердце меча оказалось недостаточно решительным? Напротив, оно было таким решительным, что он открыто и честно признал свою слабость. Если бы он скрестил мечи с Вентином, то гибель была бы неминуема. Вот он и предпочел покинуть платформу. Глава 411. Не так просто. Сын меча клана Ли, Лиран, умер от того, что в битве ему перерезали горло. Сын меча секты Небесного Меча, Джан Фен, решил добровольно сдаться и спустился с платформы. Шок отразился в глазах зрителей. Они смотрели на события перед ними и не могли поверить в их реальность. Сегодня клан Ли и секта Небесного Меча договорились, что финальная битва решит исход всего сражения, и сойдутся в ней Лиран и Джан Фен. Победитель получит в свое распоряжение мечи. Клан Жон они не принимали во внимание, а он нашел сына меча нового поколения. Своим тираническим способом он сумел победить в третьей и последней битве. К тому же, сначала и до конца он использовал лишь одно движение меча. С одним взмахом меча он стал победителем и заполучил контроль над рядом мечей. В следующие 10 лет мечи будут принадлежать клану Жон. Все три клана выиграли по одному сражению, но клан Жон выиграл битву Небесного Ковша, потому они и стали настоящим победителем. «Со всеми вашими расчетами и схемами вы забыли оценить собственные силы», — сказал Жон, и никто не ожидал такого конца. Вентян вернул меч назад в ножны и спустился, направляясь к клану Жон. Все с восхищением смотрели на него. Он был сыном меча их клана. Сейчас они словно забыли все, что было раньше. Он принес славу клану Жон и своей победой дал пощечину клану Ли и секте Небесного Меча. Однако, в этот момент Вентян был исключительно молчалив, словно ничего и не случилось. Эта битва не была вызовом для него. Он победил, но не гордился этим. Он полностью овладел вторым уровнем мандата меча благодаря мечу демона. «Не пора бы секте Небесного Меча отозвать своих стражей отряда мечей?» — спокойно вопросил Жон. И, по правилам, клан Жон стал победителем и владельцем мечей на следующие 10 лет. Джан Вую спокойно уставился на Жон, и его губы расплылись в холодной улыбке. Жон и нахмурился. «Неужели секта Небесного Меча нарушит свое слово? Брат Жон, позволь мне тебе напомнить. Если бы в прошлом клан Жон победил бы, то на 10 лет мечи стали бы вашими. Но сегодня конкурс — простая формальность. Я думаю, вам не стоит думать, что контроль достанется вам». Джан Вую улыбался, глядя на них. Толпа с интересом наблюдала за происходящим. Секта Небесного Меча очевидно провоцировала клан Жон. «Вы думаете, что можете полностью игнорировать существование клана Жон?» — с голоса Жон и чувствовался холодок. Но Джан Вую было наплевать. Он лишь рассмеялся. «Кроме нашей секты другие тоже хотят контроль над мечом. Они гости нашей секты, и я лишь пытаюсь тебя убедить, желая сделать доброе дело. Неужели? Кто же хочет завладеть рядом мечей? Я», — сказал человек, стоящий за спиной Джан Вую. Он был одет в черное и сидел с закрытыми глазами, медитируя. Сейчас все увидели, что одежда его отличается от одежды членов секты Небесного Меча. Он был одет в роскошные одежды и источал гордую и острую ауру. Он вышел вперед и медленно поднял голову, посмотрев на Жон. «Не стоило никому сражаться, просто Вую хотел старые правила, и я позволил ему установить их. Но неважно, каков результат, на следующие 10 лет ряд мечей будет принадлежать секте Небесного Меча, и больше никому. В таком случае, «Зачем вы вели себя так, словно согласны с предыдущими правилами?» — холодно вопросил жены. «И кто вы такой, вам знать не нужно», — ответил мужчина с безразличием. «А что касается предыдущей битвы, Джан Вую хотел, чтобы его ученики участвовали в ней. Если бы я отправил воина из своей секты, смог бы ваш сын меча победить его? Раз вы сказали так, то я бы хотел посмотреть, как ваш ученик победит сына меча моего клана жен. Если наш сын меча проиграет, то мы тут же уйдем и не будем иметь претензий. К тому же, мы предложим вам 10 тысяч метеоров юаней с четвертого слоя в качестве компенсации. Как вам такой исход?» «Что?» Толпа замерла. Как он был уверен в себе? Члены клана жен тоже были шокированы. Но если бы они знали, что сын меча их клана был первым в рейтинге небесной судьбы, то они были бы так же уверены в нем, как и жены. Раз ему не было равных на его уровне, то как он может проиграть кому-то на первом уровне небесного ковша? Мужчина нахмурился. Жены использовал его слова против него самого, да еще и поднимал ставки так высоко. Но если он откажется, то потеряет лицо. 10 тысяч метеоров юань, какая щедрость! Засмеялся он. Раз вы так уверены в себе, то я принимаю вашу ставку. А что если проиграет ваша сторона? Спокойно спросил жены. Наша? Мужчина даже не рассматривал такой вариант. Кто же может победить избранного его клана Ван Ие? Хоть Ван Ие и не получил лучшей позиции в рейтинге небесной судьбы, в силе его сомневаться не приходится. Как же какой-то воин из города почтения меча сможет победить его? Если бы мужчина лично видел битву небесной судьбы, то уже бы не был так уверен в себе. Если воина, которого я пришлю, победят, то мы откажемся от прав на ряд мечей и немедленно уйдем. А еще я подарю вам 10 тысяч метеоров юань. Холодно засмеялся мужчина. Идите в секту небесного меча и попросите членов клана Ван прийти сюда. Мы заберем себе контроль над мечами. Джан Вую кивнул ему, и инструкция тут же была исполнена. Все терпеливо ждали появления новых воинов. Клан Жон был весь как на иголках. 10 тысяч метеоров юань были огромной суммой. Теперь весь их престиж зависел от Вентина. Вскоре раздался свистящий звук. Все подняли головы и увидели, как в пропасть спускается группа воинов. Не все они стояли на мечах, но они владели другими техниками и свысока смотрели на стоящих внизу. У этих юношей взгляды остры так же, как их мечи и сабли. Они необычные воины. Каждый из них источает ужасающую ауру. Сердца зрителей сжались. Мужчина в роскошной одежде высокомерно поглядывал на клан Жон. «Вы решили спорить с кланом Ван? Я впечатлен вашей смелостью». «Клан Ван?» Толпа ужаснулась. Город почтения меча находился в центральной области Большой Ся. Самым ближним к нему был континент войны. Невидимая сила, которая входит в девятку сильнейших. Все задрожали. Неудивительно, что эти люди были такими высокомерными. Клан Жон против клана Ван, как же им не проиграть? Члены клана Жон стояли с изумленными лицами. Они все побледнели, увидев противника. Воины пришли из другого региона, но никто не ожидал, что это будет никто иной, как воины клана Ван с континента войны. Глава 412. Путь к отступлению. Год назад в древнем королевстве Большой Ся на континенте Гинкоу воины из города почтения меча не принимали участие в битве за рейтинг небесной судьбы. Но они все знали результаты, которые моментально разнеслись по всей Большой Ся. Вентян был гением с чудовищным талантом, который шокировал весь мир, победив гения из клана Ченвана, а еще темную лошадку Шикиона. Он тиранически убил избранного небесами из холла императора Пилу, Жанчина, и укрепился на первом месте. Он обидел несколько невидимых сил и использовал свое имя и престиж, чтобы объявить всем о своих отношениях с Мокинчин. Ван Ие, ставший шестым в рейтинге в прошлый раз, даже не дошел до лучшей десятки в прошлом году. Но это не значило, что он был слаб, просто остальные воины были слишком сильны. А сейчас Жонни, лорд клана Жон, бросил вызов клану Ван с континента войны. Ван Ие, мужчина в роскошной одежде посмотрел на юношу в воздухе. Ван Ие, это правда он. Воины клана Жон поменялись в лицах, а секта небесного меча холодно улыбалась. Клан Жон уверен в своем сыне меча и бросил вызов нам, клану Ван. Ван Ие, иди и покажи ему, что значит выражение, что за небом всегда есть еще одно небо, а за горой – гора, спокойно сказал мужчина. Ван Ие спокойно вышел вперед. Он слышал легенды о мече демона, потому с интересом пришел сюда. Теперь, когда пришел Ван Ие, я полагаю, брат Джон, лучше тебе отказаться от своих требований на контроль ряда мечей и уйти, «После того, как ты передашь нам метеоры, Юань», — оскалился Джан Вую. Но Жон Ие был спокоен, как никогда. Он не переживал насчет исхода битвы, но лишь думал, отдаст ли клан Ван контроль им даже в случае их победы. Это было невозможно. Он смотрел на волевую стойку мужчины и думал, что клан Ван точно не откажется от своих прав. «Я, Жон Ие, хочу сделать шаг назад. Давайте забудем об этой битве, мы поделим права на мечи, и вдобавок я заплачу половину обещанных метеоров Юань клану Ван. Как вам такое?» Жон Ие подумал и неохотно согласился на компромисс. Однако, мужчина так не думал. Он холодно засмеялся и сказал: «Решили сдаться, когда увидели, что ваши шансы на победу равны нулю. Смешно. Где же сын меча вашего клана?» Вэнь Тян стоял с членами клана Жон. Он выступил вперед и тут же заскочил на платформу. Воины клана Жон вздохнули, увидев это. Хоть он и был их сыном меча, Ван Ие ему не победить. Это было просто невозможно. Вэнь Тян скрестил руки за спиной и медленно поднял голову, чтобы посмотреть на Ван Ие. От Ван Ие исходила острая аура, как и от Ван Ся, стоявшего за ним. Это он. Ван Ие напрягся. Он никогда бы не подумал, что встретит Вэнь Тяна здесь. Ван Ие остался там, где стоял, не вступая на платформу. Хоть он был уверен в себе, но понимал, что победить Вэнь Тяна у него не получится. Тому не было равных на битве за рейтинг небесной судьбы. Он легко истребил других гениев. Ван Ие лично видел битву Вэнь Тяна с Ши Кионом и Чен Ваном. У Вэнь Тяна не было слабости тогда, каким же сильным он стал, вступив на уровень небесного ковша. «Ван Ие», — снова позвал мужчина, с нетерпением смотря на Ван Ие, который все еще стоял в воздухе. Клан Жон изумленно смотрел на происходящее. Ван Ие не двигался и словно со страхом взирал на Вэнь Тяна. «Это какой-то клан Жон из паршивого города меча. Да кто они такие, чтобы бросать нам вызов? Скажи им, чтобы убирались». Выступил вперед Ван Ся, желающий скрыть слабость Ван Ие. Мужчина нахмурился, не понимая: «Почему ты отказываешься от 10 000 метеоров Юань? Вот-вот, заберите себе подарок. Клан Жон не знает высоты небес. Почему бы Ван Ие не проучить клан Жон?» Засмеялся Джан Вую. Но Ван Ие ледяным взглядом посмотрел на него, и тот невольно отступил. «Что он сказал не так?» Ван Ие посмотрел на Вэнь Тяна. «Клан Чен ищет тебя повсюду. Что, как ты думаешь, они сделают, если узнают, что ты здесь?» «Что?» — толпа ахнула, услышав слова Ван Ие. «Неужели они знакомы? Мы будем сражаться или нет?» — задрал голову Вэнь Тян. Его взгляд обрушился на Ван Ие, словно острый меч, и тело воина содрогнулось. Он не ответил. Мужчина нахмурился и снова спросил Ван Ие: «Кто это такой?» «Сын Вэнь Тян», — отрезал Ван Ие. Мужчина открыл рот от удивления. «Первый в рейтинге небесной судьбы, сын Вэнь Тян». «Сын Вэнь Тян?» Члены клана Жон были изумлены. Коронованный король рейтинга небесной судьбы? Ван Ие не посмел даже на полшага приблизиться к нему. «Что, лучший в рейтинге небесной судьбы скрывался в моем клане? Я об этом и не знал», — вздохнул юноша из клана Жон. «Разве вы с самого начала не знали, кто он такой?» Мужчина уставился на Жон Ие. «Наш спор все еще в силе», — не ответил на вопрос Жон Ие. «Какая разница, раз Вэнь Тян уже стоял на сцене? Если я скажу «да», ты посмеешь принять его?» «Конечно», — спокойно ответил Жон Ие. «Серьезно?» — снова переспросил мужчина. «А почему нет?» В следующую секунду мужчина рассмеялся и взмахнул руками. «Отлично, раз вы имели смелость принять наш вызов, то я отдам вам контроль над рядом мечей и выплачу обещанные метеоры Юань. Я прикажу клану Ван приготовить их для вас. Подождите немного». Он сказал так и тут же исчез оттуда. Воины клана Ван тоже повернулись и последовали за ним. Джан Вую холодно улыбался, глядя на Жон Ие. «Ты очень решителен, но кажется, ты принял неверное решение. Надеюсь, что вы и правда сможете контролировать ряд мечей». Он сказал так, и вся его секта небесного меча тоже удалилась. Вскоре в пропасти остались лишь воины клана Жон. Секта небесного меча отозвала своих стражей. Однако, все понимали, что это лишь временно. Как может такая невидимая сила легко от этого отступиться? Весь клан Жон может быть в большой опасности. Вэнь Тян нахмурился. Клан Ван не посмел напасть на них, потому что побоялся него. А еще они знают, что божественное тело в руках Вэнь Тяна. Они не могут так легко сдаться. Но все же они улетели прочь, не сказав ни слова. Очевидно, они вернутся на континент войны, соберут воинов посильнее и снова вернутся сюда. Здесь уже небезопасно. Вэнь Тян и сам не ожидал, что здесь встретится с воинами клана Ван. Он повернулся и извиняющимся тоном сказал жены: «Я создал для вас такие проблемы, мне нечего бояться». Погладил жены его по плечу. «Кровь в моих венах все еще горяча». Жены повернулся и сказал своим воинам: «Возвращайтесь в клан, у нас будет срочное собрание». Им нужно было убедиться, что они готовы встретить грядущее. Все кивнули, глядя на Вентина, а затем покинули то место. В тот день все женщины и дети клана Жон покинули город почтения меча с помощью массива дистанционного перемещения. Лишь кланы Жон знали, что они владеют таким мощным массивом. Они были скрытой фракцией Асуры, потому и владели путями к отступлению. Они потратили астрономические суммы на создание массива и наняли воина, который владел концептом времени, чтобы создать его. Всего за день в клане остались лишь те, кто владел искусством боя. Массив был разрушен в целях безопасности. А затем под покровом ночи они вернулись на пустошь, где находился ряд мечей. Очевидно, клан Жон решил пожертвовать своим статусом в городе почтения меча. Винтян наблюдал за их быстрыми, как молния, действиями, и поражался их решительности и духу жены. Глава 413. Битва на мечах в пропасти. Ночью на дне пропасти царила тишина. Группа воинов смотрела на меч демона, зарытый глубоко в землю, и думала, сможет ли кто-нибудь когда-нибудь его вытащить. «Давайте начинать. Мы уничтожим ряд мечей и найдем мечи, погребенные под землей», — скомандовал жены. Он был очень решительным воином и обладал авторитетом в клане жен. Потому он и недолго колебался, чтобы сделать Вентина сыном меча. Они не могли оставаться в городе почтения меча после того, что было. Секта Небесного Меча объединилась с кланом Ван и, возможно, нападет на клан Жон. В таком случае им нужно было срочно выкопать мечи. Больше они не переживали о других силах. Естественные мечи были погребены в ряде мечей, все благодаря колебаниям энергии от меча демона. Они рождались прямо в земле. Воины клана Жон закивали и рассредоточились по всем направлениям. Они достали свои мечи и стали искать древнее оружие. Жон и Вентян стояли все там же. Вентян заговорил: «Дядя Жон, боюсь, что секта Небесного Меча раскусит ваши планы. Если клан Ван захочет напасть, то он заставит секту следить за нашими передвижениями». «Я знаю», — кивнул Жон, — «потому я и отослал всех самых слабых за один день. Мне нужна лишь одна ночь, и если они появятся здесь сейчас, то у нас не будет другого выбора, кроме как встретиться в бою. Кажется, вы предсказали различные исходы ситуации», — кивнул Вентян. «Я пойду посмотрю на меч демона». «Вентян, он и правда очень демоничен, подходи к нему осторожно, никогда не позволяя ему прикоснуться к тебе», — предупредил жены. Они с Вентяном спустились к гигантскому мечу. Мощная энергия меча окутала воздух. Вентян слышал, как острие меча стонало, словно демоны. Оно вдруг стало приближаться, и Вентян тут же отозвал назад свое чутье. Они с женой стояли в воздухе прямо над мечом. «Дядя Жон, он так давно уже здесь, ведь воины с континента войны знают о нем, почему же никто не может его заполучить? Можешь попробовать, но не прикасайся к его лезвию», — ответил жены. Вентян кивнул и полетел вниз, к рукоятке меча. Он обхватил ее обоими руками и попробовал вытянуть меч, но тот даже не двинулся. «Ты не представляешь, насколько глубоко меч сидит в земле. Воины всех кланов уже пробовали вытащить его, но никто не сумел», — улыбнулся жены. «К тому же, этот меч ведет себя как настоящий демон. Если ты коснешься его лезвия, он высушит твою кровь». Вентян вскоре сдался и отступил от меча. Он понял, что это будет сложно. Вдруг жены нахмурился: «Не думал я, что они ответят так быстро. Неохота мне с ними драться». А затем он позвал: «Клан Жон, сюда». Все тут же бросили свои раскопки и прилетели к жены. Жены сделал шаг вперед и поднялся в воздух. Вскоре послышались свистящие звуки мечей и появилось несколько воинов. Увидев их, члены клана Жон поменялись в лицах. «Контроль над мечами принадлежит клану Жон. Зачем сюда пришла секта Небесного Меча и клан Ли? Что вы замышляете?» Ли Жентин посмотрел на мечи и сказал: «Вы не выкапываете мечи. Вы ведь пытаетесь уничтожить их, не так ли? А вам какое дело? Клан Жон, уходите. Но сын меча должен остаться», — сказал Джан Вую. «Наверняка, это им приказал клан Ван». Жон лишь холодно посмотрел на Джан Вую. «Если клан Жон жив, то сын меча останется с нами. Клан Жон имеет многолетнюю историю, зачем подвергаться истреблению ради одного человека? Я знаю, что здесь сегодня все твои лучшие воины, но мы преследуем твоих других членов клана. Подумай хорошенько. Аура Джиан Вую тут же стала холоднее, когда он пригрозил жены, без необходимости он не собирался начинать битву. Если они станут сражаться, то клан Жон будет истреблен, а секта и клан Ли понесут ужасные потери. Такого конца он не хотел. Жены, тебе плевать на себя, но как насчет других членов клана Жон? Ты рискуешь истреблением всего клана ради него. Стоит того, добавил Ли Жентин. Жены холодно рассмеялся. Вы, ребята, и правда хотите пойти на все и потерпеть ужасные потери из-за приказа клана Ван? Даже если весь мой клан истребят, я уверяю вас, что своей кровью вы заплатите за смерть каждого моего воина. Что вы получите взамен, если клан Ван получит контроль над мечами? Я боюсь, что вскоре после этого все силы города почтения меча исчезнут. Вы хорошо подумали, по правде говоря, ни одна из сил не хотела вступать в бой. Нам нужен Цин Вентян. Жены, если ты не хочешь сдаваться, то выбора у нас нет, сказал Джан Вую. Тогда жены повернулся к членам своего клана. Сегодня события повернулись так, как я не ожидал. Я озадачил всех вас. Однако, никто из моих воинов не трус и не боится смерти. Я, жены, последним покину это место. Идите, защищайте сына меча и уходите отсюда. Как только его команда прозвучала, воины клана Жон взлетели в небо, их энергия меча окружила все вокруг. Убить. Воины секты небесного меча и клана Ли выступили без колебаний. Воины клана Жон приняли каждый свою позицию. Всего 81 культиватор пытался пробудить огромный древний меч. Формация меча. Увидев это, все поняли, что это формация меча. Члены клана Жон кружили, изменяя позиции, а их астральные души и новые озаряли небеса. Вскоре 10 лучей света упало на землю, неся в себе мощь разрушения. Несколько воинов разрубило ими на части, кровь бежала словно дождь с небес. Клан Жон использует формацию меча, собрав силу 81 культиватора. Они атакуют силой одного меча, потому и достигают такой мощи. Раньше все думали, что это лишь слухи, но теперь они лично видели такую технику. 9 мечей в небеса, закричал Джан Вую, поднял левую руку в небеса и схватился за ее запястье правой рукой. Мощь меча тут же стала исходить от его тела, и меч небесного ковша пронзил пространство. За ним появилось еще 8 воинов. Вместе они были 9 великими небесными мечами секты небесного меча. Сконцентрироваться. Джан Вую указал на купол небес, и тут же острие его меча наполнило небеса. Другие 8 воинов сделали то же самое, отправляя свои мечи в небеса, и их мощь обрушилась на формацию 81 воинов клана Жон. В это время клан Ли сражался с воинами клана Жон один на один. Их мастерство боя не уступало, но под силой формации их потери были тяжелы. Ранее 3 клана никогда не вступали в бой, потому что боялись друг друга, но сегодня ситуация была исключительной. Вентян вскоре понял, что около 10 формаций меча вращались прямо вокруг него. Хоть его мастерство боя не имело равных, никто не мог предсказать, что случится в такой хаотичной битве. Нехорошо. Вентян увидел, как Джан Вую использует 9 связанных мечей, чтобы разрушить формацию меча. Клан Ли сработал в идеальной системе. Они поняли, что для того, чтобы убить воинов клана Жон, им нельзя позволять формации меча набирать силу. Они должны разрушить ее. Раз битва уже началась, то она развилась в схватку, которая закончится жизнью или полным истреблением. Глава 414. Кровь в жертву мечу демона. В пропасти собралось огромное количество ци меча, а в воздухе витало желание убивать. Звездный свет не спадал на плоские земли пропасти. Многие воины 3 сил пали один за другим в результате хаотичной битвы. На поле боя вечным был лишь гигантский меч демона. В воздухе над пропастью появилась группа людей. Они спокойно смотрели на битву, словно к ним она не имела отношения. Очевидно, это были воины клана Ван. Здесь они были лишь зрителями. Секта небесного меча и клан Ли были в беспомощном положении. Помощь из клана Ван, очевидно, уже была здесь, но помогать они не собирались. Ведь оба клана были препятствиями на пути к контролю мечей. Лес рубит, щепки летят. Формация меча клана Жон очень глубока. Они могут яростно атаковать до такой степени. Встал мужчина из клана Ван. Ну и что с того? Пусть их формация и сильна, их потери катастрофичны. 9 формаций клана Жон разорваны, потому ситуация начинает поворачиваться против них. Холодно продолжил кто-то из толпы. Неужели Вентян и правда хочет быть свидетелем такой резни? Слишком много секретов он скрывает. Большинство культиваторов хранят свои секреты в межпространственном кольце. Убьем его и получим все его секреты, а если получим его живым, то все может закончиться как тогда в Древнем Королевстве. Ничто не гарантирует нужный нам исход, нельзя его недооценивать. Тогда надо сразу его убить. Даже сейчас он воздерживается от использования божественной стелы. Интересно, ее древняя воля уже рассеялась или он пытается заманить нас в ловушку? Узнаем, если будем наблюдать дальше. В любом случае, нам торопиться некуда. Члены клана Ван спокойно продолжали обсуждать юношу. Вскоре битва уже превратилась в настоящий хаос. Жены охранял Вентина, а Джан Вую или Жентин прорывались к нему, чтобы завязать бой. И Вентину приходилось отступать. Эти люди были намного сильнее его, и если они атакуют из-за спины, то вряд ли у него получится выжить. Ужасающая демоническая ци вырвалась наружу, когда его астральная душа и астральная нова озарила пространство. Прямо с неба выстрелил напряженный луч астрального света. Вентян посмотрел на небо и тут же сформировал соединение с созвездием. Гигантская золотая первобытная обезьяна появилась перед ним. Она источала ауру второго уровня небесного ковша. Многие вражеские воины двинулись к Вентину, желая окружить его. Клан Ван приказал убить Вентина, тогда миссия будет выполнена. Демоническая ци от Вентина усилилась, а на спине его появились крылья. Его глаза стали исключительно злыми, он побежал вперед со скоростью молнии. В центре его бровей появился глаз, который распахнулся, и все воины ниже небесного ковша содрогнулись и словно глубоко заснули. А затем в его руках появился древний меч. Брызнула свежая кровь, воины пали с перерезанными горлами. Все они были юными воинами клана Ли и секты небесного меча. Все взрослые воины поменялись в лицах. Его второй уровень мандата, мелодия меча, был чересчур силен. ВЗЗЗ. Мощная энергия меча устремилась на Вентина. Юный воин понесся на нашего героя. Это был самый сильный из трех сыновей меча секты небесного меча, Джан Кси. Он был на третьем уровне небесного ковша. Он превратился в луч света, создавая несколько теневых тел, и побежал на Вентина с мечом в руках. ХМ. Выражение лица Вентина было ледяным. Его третий глаз блеснул ярким светом, и меч в его руке снова зазвучал. Тут же все теневые тела были разрушены, хотя Джан Кси едва достиг Вентина. Слева и справа от него появились воины из других сил. Хоть клан Жон и охранял его, сейчас все его защитники сражались с другими воинами. Воины клана Ван наблюдали за Вентином с улыбкой. Они надеялись, что сейчас-то он захочет использовать божественную стелу. Но вдруг они поняли, что юноша направляется к мечу демона. В мгновение ока Вентян исчез из виду и снова появился на рукоятке меча. Его тело было окутано броней из демонических чешуек. Сын меча секты небесного меча побежал на Вентина. Третий глаз юноши уставился на Вентина, но Вентян был настолько решительным, что злой глаз Джан Кси не возымел на него эффекта. ВЗЗЗ. Астральная нова суверена демона и астральная нова короля мечей появились рядом с ним. Демон-суверен принял форму древнего демонического зверя, а король мечей стал огромным верховным мечом. Вперед! Джан Кси выставил вперед палец, и его астральная нова, напоминающая бога смерти, понеслась на нову суверена демона, а его астральная нова типа меча обрушилась на нову короля мечей. Когда две новы столкнулись, раздался мощный взрыв и трещины поползли по нове Джан Кси. ВЗЗЗ. Поднялся бурный ветер, Джан Кси понесся на Вентина. Его глаза были полны холода смерти. Черный меч вдруг опустился на Вентина. Юноша атаковал своим мечом. Острие его меча было словно крик демонического дракона, который не дал мечу Джан Кси продвинуться дальше. После столкновения ошеломительная аура опустошения наполнила все вокруг. С помощью своей воли Вентян заставил меч в его руках завибрировать в быстром темпе. Энергия меча наполнила пространство, и Джан Кси поменялся я в лице. Он ощутил, что все его тело словно окружили бесчисленные мечи. Убить. Джан Кси был сыном меча. Его меч был подобен богу смерти. Он развил атаку, которая вылилась в смертельную воронку, в которую попал Вентян. Астральный свет ярко блеснул, и Вентян вдруг исчез из виду. Юноша воспользовался одной из девяти великих техник Большой Ся, звездной транспозицией. Джан Кси ощутил, что его чувства онемели, как он успел бы вовремя отреагировать. Энергия меча громким шумом отзывалась в его ушах, а тело его было рассечено и кровь брызнула. Взмахом ладони Вентян направил кровь Джан Кси на меч демона. Раздался мягкий звук, но другие его не услышали. Джан Кси услышал и побелел. Он попытался быстро отступить, но не успел, и вдруг пронзительно закричал, а меч блеснул кровавым светом. Все его тело было притянуто к демону мечу и тут же поглощено. Оно превратилось в пыль и смешалось с почвой. Мертв, воины стояли с ужасом на лице. Но сейчас перед Вентином находилась еще большая опасность. Перед ним стояли четыре других воина. Воины клана Ван решили, что мощь божественной стелы уже рассеялась, раз Вентян не использовал ее в момент опасности, и ушли прочь. Сейчас юношу ждала лишь смерть. Вентян задрал голову и холодно оглядел четверых воинов перед ним. Его меч решительно порезал кожу на его ладони, и кровь капнула на меч демона. Все тут же поменялись в лице. Даже Жонный в ужасе смотрел на то, что случилось. Вентян, он побелел. Что же Вентян делает? В моих венах течет кровь демона. Хочешь ее? Вентян, не отрываясь, смотрел на гигантский меч демона под ним. Он глубоко втянул воздух носом и приготовился к худшему. Юноша осмелился сделать это лишь потому, что когда он слышал вой меча, его кровь начинала бурлить в том же ритме. Меч демона поглотил его кровь и ярко засиял. Его демоническая ци окутала небеса. Ужасающий луч света ударил в небеса и озарил все вокруг, превращая ночь в день. Вой меча демона наполнил поле боя. Глава 415. Меч, окрасивший пропасть в красный. Все в шоке смотрели на Вентина. Этот юноша прикормил меч демона своей кровью. Мистическое чутье опустилось на Вентина, словно юноша сам почувствовал печаль меча. Однако он перестал поглощать его кровь. Он громко завыл, его вой сотряс небеса. Но он больше не пил кровь Вентина. Вентян положил обе руки на рукоятку меча, его демоническая ци взмыла в небеса, и используя всю свою силу, он потащил за меч. Раздался грохот, и меч задрожал. Он был вытащен из земли на полфута. Хоть и на полфута, Вентян сумел вытащить меч. Он источал энергию, атакующую сердца зрителей и воинов. Меч демона позволил себя вытащить. Вентян стал первым, кто смог сдвинуть его с места. Эти полфута потрясли всех в городе почтения меча. Как такое возможно? Все три силы неверия уставились на юношу. Мощь меча окутала все вокруг. «Убить его!» — закричали воины клана Ван. Они изменились в лицах, увидев произошедшее. Они боялись непредвиденных обстоятельств, потому приказали убить Вентина. Воины вокруг тут же выступили и атаковали юношу. Но в этот момент Вентян выставил вперед палец. Спирали мощи меча пронзили горло одного из несчастливых противников. Атака была невероятно быстра, и воин успел лишь широко распахнуть глаза, а затем упасть на землю. Одного пальца хватило, чтобы убить воина на уровень выше, чем у него. Остальные трое остановились. На их лицах отразился ужас. Вентян заимствовал силу меча демона. Вентян продолжал пытаться вытащить меч. Вой его все нарастал, но дальше он не выходил. Вдруг Вентян положил руку на его край и снова поранил себя. Кровь потекла по лезвию, меч стал поглощать ее. Мощь меча стала еще сильнее, а вой его потрясал небеса и землю. В воздухе раздались грустные рыки драконов, фениксов. Они все кричали, из-за чего появилось созвездие. Оно блистало ярким светом, меня цвет неба. Все в восторге и волнении смотрели на него. Вентян продолжал свои попытки. Он вытащил меч уже на 2 фута. «Сколько крови тебе нужно?» — спросил он у меча демона. Он посмотрел на воинов клана Ван. Мощное желание убивать окутало все вокруг, и воины не на шутку испугались. «Клан Ван хочет убить меня. Если я не отвечу на это, то перестану быть сын Вентином». Эти слова юноша произнес ледяным тоном. Он выставил вперед палец, и на лбу Ванси, а тут же появилась кровавая рана. Он рухнул на землю намертво. Воины клана Ван в ужасе смотрели на него, но Вентян повернулся к Ван Ие. Он выставил вперед еще один палец, и такая же кровавая рана появилась между его бровей. Его тело упало вниз. Вентян решительно порезал ладонь мечом демона. Появилась еще одна рана. Его глаза были так холодны, как никогда. «Уходим!» — зарычал мужчина из клана Ван. Все воины взмыли в воздух и полетели прочь, но как им было лететь быстрее атак Вентина? Юноша быстро выставил пальцы в воздух, и острые лучи выстрелили, убив много воинов. «Все, отступаем!» — закричал лидер секты Небесного Меча. «Скорее, уходим!» В панике засуетились воины клана Ли. Холодный взгляд Вентян переместился на их тела. Куда бы он ни смотрел, повсюду его пальцы сеяли смерть и кровавые раны. Бесчисленные воины секты Небесного Меча и клана Ли пали одним за другим, а клан Жон смотрел на это в молчаливом изумлении. Вентян сумел заимствовать силу меча демона. «Скорее, бежим!» — дико завопил Джан Вую. Вентян посмотрел на тех, кто пытался сбежать, и его глаза заблестели. Еще одна рана появилась на его ладонях, свежая кровь потекла по мечу. Вои стали громче, а созвездие в небесах ярко засияло. Винтян снова подергал меч. На этот раз он вышел на 5 футов. Земля задрожала, ряд мечей начал взрываться. Вся пропасть яростно затряслась. «Вы хотели убить меня, и надеетесь сбежать целыми и невредимыми?» Подул холодный ветер. Один воин за другим падали вниз замертво. Джан Вую сожалел о содеянном. Клан Ли был в похожем состоянии. Большая часть их воинов умерла за меньше, чем минуту. Клан Ван потерял колоссальное число воинов. Они уже вылетели из пропасти. Мелодия меча наконец ослабела, но они не замедлялись. Оставшиеся в живых воины секты Небесного Меча и клана Ли тоже наконец полетели прочь. Кто же мог подумать, что битва закончится так разрушительно? Они отправили сюда своих лучших воинов, и их большая часть полегла. С этого момента 3 главные силы города Почтения Меча перестали существовать. Все довольны результатами битвы, послышался голос, словно шедший из-под пропасти, но он, казалось, в то же время спускался из небес, единый с воем меча демона. Все вздрогнули, услышав его. Почему же они так боялись этого голоса? Кому он принадлежал? Кто мог представлять такую угрозу для воинов из 3 сил? Как это возможно? Почему он сумел вытащить меч демона? Холодно спрашивали воины клана Ван и остальных. Однако, Джан Вую и Ли Жэньтин лишь молча смотрели на них. Из-за клана Ван они потеряли большинство воинов своего клана, а те еще собирались их обвинить. Кто же знал, что Винтян сумеет вытащить меч демона? «Сэр, это ведь вы хотели разобраться с Винтяном, но он вытащил меч демона, и мы серьезно пострадали», — холодно сказал Джан Вую. Услышав голос, все люди вокруг в страхе задрожали. Принадлежал ли этот голос Винтяну? Весь ряд мечей был полностью разрушен. Ладони Винтяна кровоточили, на них виднелось множество ран. Ветер развивал его длинные волосы, пока он смотрел на созвездие на небе. Он больше не мог вытаскивать меч демона. Он был таким сильным, что ему нужна была вся кровь целиком. Клан Жон собрался вместе. Они никогда не думали, что такая кровавая битва произойдет сегодня. Они смотрели на силуэт, держащийся за рукоятку меча, и не узнавали в нем спокойного юношу, которого знали раньше. Очень жаль, что никто из них не видел его выдающегося выступления на битве за рейтинг небесной судьбы. Сейчас он казался монархом демонов. Он источал силу полного подчинения, что даже они хотели поклоняться ему. Даже старейшина, который ранее нападал на юношу, был готов целовать ему ноги. Этот юноша сиял так же ярко, как и созвездие на небе. В клане Жон была спрятаны и драконы, и они ждали лишь своего времени и шанса. Когда дракон наконец взлетит в 9 небесных слоев, в тот день клан Жон объединится с фракцией Асура и снова взберется на пик Большой Ся. Жон и посмотрел на силуэт юноши, глубоко вздохнул и сказал: «С этого дня сын меча клана Жон, сын Винтян, будет вести за собой весь клан Жон. Его авторитет и сила превосходит всех остальных, старейшин и даже меня, лорда клана». Глава 416. Ненависть к небесам. С этого дня сын меча клана Жон, сын Винтян, имеет право управлять всем кланом. Его авторитет превосходит старейшин и даже меня, лорда клана. Слова Жонны поразили всех присутствующих. Он передавал власть в клане Цин Вентину. Все ошеломленно смотрели на юношу перед ними и думали о своем. Хоть его талант и сила шокировали их, они никогда бы не ожидали такого решения от Жонны. Винтян тоже был изумлен. Он посмотрел на Жонны и, кажется, что-то понял. Похоже, что Жонны воспользовался этой возможностью, чтобы протолкнуть его наверх. Сейчас просто тот факт, что он сумел немного вытащить меч демона, поразил толпу, и это было шансом сказать всем, что клан Жон хочет последовать предвещаниям предков и последовать за Лазурным Императором. В таком случае, если в будущем Винтян и правда сумеет подняться, то после того, как он объединит остатки фракции Асура, клан Жон точно будет на вершине в его сердце. «Винтян, с этого дня я передаю клан Жон тебе». Жон и поклонился Винтяну. Члены клана Жон застыли. Винтян кивнул. Не время было изображать скромность. Из-за этой битвы клан Ли и секта Небесного Меча понесли огромные потери. Им сложно будет восстановиться, даже если они захотят. Однако, потери клана Ван лишь поверхностные. К тому же, я уверен, что они уже попросили поддержки у континента войны, поэтому здесь нам оставаться нельзя, сказал Винтян. «Да, мы выкопаем все оставшиеся мечи и покинем город Почтения Меча. кивнул Жонни. Вентян, сумеешь ли ты покорить меч демона? Это будет очень сложно. Меч желает моей крови, и я чувствую резонанс с ним, но покорить его будет непросто, сказал Вентян. Он опустил голову и уставился на меч демона. Вентян призвал ужасающую силу и попытался вытащить меч. Земля дрогнула и пропасть задрожала. Энергия меча наполнила небеса, и астральный свет из созвездия озарил все вокруг. Пусть даже меч демонический, раз ты уже обладаешь интеллектом, то почему ты не хочешь взмыть в небеса? Нежно спросил юноша у меча. Демон снова завыл. Все вокруг слышали его вой и хотели спуститься посмотреть, но боялись из-за мощной энергии в воздухе. Тряска и шум смешались вместе с какофонией воя, который напоминал древний первобытный крик. Ненависть, небеса слишком низко. Древний голос наполнил воздух, все в изумлении смотрели на меч. Он сумел заговорить как человек. Он молчал с древности, но сейчас заговорил и сказал, что ненавидит небеса, за то, что они слишком низки. Он выл потому, что ненавидел небеса. Они слишком низки для него, пробормотал Вентян. Раз ты хочешь одолжить мне свою силу, то я никогда не буду небрежен к тебе. Меч снова завыл, сотрясая землю. Но Вентян не мог вытащить его дальше. Меч демона не желал был сдвинутым с места. Все беспокойно смотрели на сцену перед собой. Но когда они поняли, что меч демона не дает себя вытащить, то испытали разочарование. Жонни успокоил юношу. Этот меч слишком демонический, у него есть интеллект, и он считает, что небеса недостаточно высоки. Это нормально, что на твоем уровне ты не способен достать его. Вентян кивнул, но его сердце наполняло разочарование от того, что он не мог вытащить меч. Меч демона жил без движения много лет, но ты на несколько футов сумел вытащить его, этого никогда не случалось. Продолжил Жонни. Вентян молча стоял, но кровь его бурлила в венах. Его руки все еще держали рукоятку меча, но созвездие над головой снова исчезло. Вой прекратился, и вокруг воцарилось молчание. За пределами города почтения неба, заметив, что вой прекратился, воины клана Ван, Ли и секты небесного меча наконец с облегчением вздохнули. К их удаче, Вентяну не удалось полностью вытащить меч, иначе он бы полностью уничтожил их с его помощью. Этот меч обладал интеллектом и духом, и он ненавидел небеса. Если Вентян воспользуется его силой, то даже уничтожить всю большую Ся будет не проблема. Однако, демона с таким темпераментом приручить невозможно. Он пробормотал одну лишь фразу, но она повергла в шок всю большую Ся. Ненависть к низким небесам. Продолжайте выкапывать мечи, приказал Вентян. Даже если он смог бы вытащить меч, то контролировать его ему вряд ли удалось. Угу, кивнул Жонни и передал команду дальше. Делайте, что приказал сын меча, и еще снимайте межпространственные кольца с тех, кто пал здесь ранее. Воины клана Жон подчинились и принялись за работу. Вентян спустился с меча демона и подошел к Жонни. Вентян, куда ты пойдешь дальше? Спросил Жонни. Юноша обидел так много невидимых сил. Он тоже понимал это. Сейчас Жонни передал власть над кланом Жон Вентяну, но все же они не были достаточно сильны, чтобы противостоять невидимым силам. Он не знал, какие у юноши планы. «Я хочу полностью объединить все скрытые фракции Лазурного Императора и создать новую силу. Надеюсь, вы сумеете помочь мне с этим», — ответил Вентян. «Такое юноше не под силу сделать в одиночку, ему нужна была сила выдающихся талантов, которые смогли бы помочь ему в объединении». Вентян понимал, что на это нужно было время. «Конечно», — кивнул Жонни, — «если я смогу увидеть объединение всех фракций, то чего еще желать от жизни? Наши сильные старейшины были на заданиях, и если они еще живы, то определенно приобрели еще больше силы. Я соберу назад тех, кто все еще жив. Это отличная идея», — улыбнулся Вентян. По правде, юноша понятия не имел о настоящей силе скрытых фракций. Может быть, некоторые из них уже исчезли, утонув в реке времени. Он должен был постепенно все обследовать. «Вентян!» — раздался голос на краю пропасти. Вентян поднял глаза и посмотрел на говорящего. «Клан Ван все не сдается, считай, что тебе повезло, что меч демона отдал тебе свою силу, но за все это ты поплатишься». В голосе слышалась угроза. «И еще кое-что, ты, наверное, не слышал этого, пока был в городе почтения меча». Вентян нахмурился. По тону говорящего он понимал, что ничего хорошего ждать не приходится. Когда на битве за рейтинг небесной судьбы ты и Мокинчин стояли, держась за руку, объявив о своих отношениях на всю большую Ся, все стали говорить, что вы бессмертная пара и все желали вам счастья от души». Он вроде бы говорил с улыбкой, но тон его был злым и холодным. «Очень жаль, что небеса не позволят вам быть вместе». Пхоул императора Пилл уже объявил, что они ищут Мокинчин достойного жениха. «Винтян, думаешь, они спокойно отдадут ее тебе?» Винтян похолодел. Луахи обещала Мокинчин, что она не станет вмешиваться в ее дела. «Смешно, посмотри, какая она умница. Думаешь, Луахи отдаст ее тебе? Если бы она сдержала слово, то забрала бы она Мокинчин к себе обратно?» Я слышал, что по слухам Мокинчин даже пыталась сбежать. Ее действия разозлили Луахи, которая лично поймала ее. Она сказала девушке, что это ее окончательное решение. Винтян втянул воздух, и от него начала исходить ужасающая аура. «Сын Винтян, посмеешь ли ты вернуться на континент Луны?» — спросил голос, а затем воин улетел, оставив после себя только эхо. «Континент Луны, холл императора Пилу. Сможет ли Винтян пробраться туда?» Глава 417. «Моя воля расколет небеса». Взгляд Венти нарезал пустоту словно острый меч. «Он точно придет в холл императора Пилу. Винтян, он пытается спровоцировать тебя. Если бы сказанное им было правдой, то многие силы уже бы собрались там, и тогда ты бы попал в опасность». Нахмурился Жонни. «Знаю», — кивнул Винтян. «Однако, несмотря на опасность, мне придется пойти на континент Луны». Жонни помолчал, а затем снова заговорил. «Позволь мне пойти с тобой, дядя Жон, вам нужно уладить дела с кланом». Покачал головой Винтян. «Неважно, у нас еще есть старейшины. Я не могу спокойно отпустить тебя туда одного, но я не пойду вместе с тобой. Я сделаю вид, что я просто прохожий, которого ты встретил, и мы пошли вместе. Так я смешаюсь с толпой, и никто меня не узнает», — сказал Жонни, а затем Винтян повернулся, посмотрел на небо и вдруг рассмеялся. «Ладно, дядя Жон, раз вы так все хотите сделать, то я больше отказывать не буду». Он сказал так, а затем снова появился на мече демона. Глядя прямо на меч, Винтян снова порезал свои пальцы, и кровь потекла по лезвию меча. «Винтян, что ты делаешь? Мне нужен этот меч». Он закрыл глаза, позволяя мечу пить его кровь. Вскоре снова послышались крики и вой, и луч выстрелил в небеса. Винтян решительно смотрел на меч. «Ты ненавидишь небеса за то, что они слишком низки, потому и не хочешь воспарить. Ты ненавидишь то, что я слишком слаб, потому и воешь постоянно. Однако, мои амбиции и стремления не ниже твоих. Я хочу расколоть небеса». Винтян говорил торжественно, в его голосе слышалась ци меча. Он общался с мечом демона. Винтян не сдавался. Воин из клана Ван смотрел на созвездие и вдруг холодно рассмеялся. «Меч демона не хочет выходить, потому что небеса слишком низки для него. Как ему удастся его вытащить? А если он и правда пойдет на континент Луны, то удачи ему в выпутывании из ловушки». Но Винтян его не слышал. Он ощущал гордость меча демона. Когда вой раздался снова, он почувствовал, что кровь его бурлила в тандеме с ними. Винтян чувствовал эмоции меча. Сейчас он был очень напряжен. «Если ты такой же, как я, если ты тоже хочешь покорить небеса, то позволь мне взять тебя с собой». Винтян спокойно разговаривал с мечом. Кровь из его тела текла на меч, позволяя поглощать себя. Но он не паниковал, позволяя мечу делать то, что он хочет. Раздался вой, и кровь Винтяна завибрировала. Он положил обе руки на рукоятку меча, гневно зарычал и со всей силы потянул меч вверх. Земля и небеса задрожали. Все мечи завибрировали в ответ. Он движется. Жены и остальные в шоке наблюдали за происходящим. Ряд мечей самоуничтожился, земля задрожала. Мощная воля меча сконцентрировалась в луч, который выстрелил прямо в облака. «Меч демона хочет выйти». Жены не верил в это. Винтян поклялся не отступать, пока не вытащит меч. Понемногу Винтян вытаскивал его, и наконец появилось острие меча. Шторм окутал все вокруг. Воины клана Жон спешно отступили. Бесчисленные лучи света объединились в лазурный свет, словно он пытался разорвать сами небеса. Земля задрожала и устремилась вниз, словно гонимая гравитацией. Под напряжением меча все вокруг подчинялось, некоторые воины упали на землю, поклоняясь мечу. Тело Винтяна было покрыто потом и кровью. Его ладони были красными от крови, а он тащил меч наверх. Он смотрел вверх на небо, а затем сам взлетел туда. Но меч демона упрямился, не желая подниматься вместе с юношей. «Ты ненавидел низость небес. Хоть ты обладаешь величайшей силой, ты не позволяешь мне контролировать ее. Моя слабость сегодня не означает, что однажды я не поднимусь в небеса. Вин Тян посмотрел на черную дыру в небе. Почему Луахи нарушила свое обещание? Он обидел так много сил, что считалось, что ему точно скоро суждено умереть. «Восстань!» – бешено завыл Вин Тян, продолжая лететь наверх. Все его мускулы постоянно работали, он всей своей силой тащил меч наверх. Безграничная мощь меча окутала его тело. Меч демона поднимался вместе с ним. Все в шоке смотрели на происходящее. Последует ли меч демона за ним в большую ся, думали воины клана Ван. Уходим, быстрее. Проснулся Джан Вую и повел своих воинов прочь. Если этот меч ударит, то будет ли жизнь существовать? Воины в ужасе смотрели на бесчисленную ци меча, которая спускалась с небес, покрывая все вокруг. Останется ли жизнь? Раздалась мелодия меча. Желание убивать Вентина становилось все напряженнее. Меч опустился, и воины стали умирать один за другим. Хлестала кровь и раздавались жалобные крики. Меч Джан Вую был разрушен. Кровь хлестала из его ран, но он не смел повернуться, а лишь бешено бежал вперед. Воины клана Ли Иван дрожали от ужаса. Они не могли оправиться от шока. Они не думали, что Вэнь Тян сумеет вытащить меч, и не подумали, что первыми, кого он захочет убить, окажутся они. «Бежим!» – зарычал Ли Жэньтин. Воины клана Ван тоже побежали прочь, но раздалась мелодия меча, и в воздухе появился кровавый шрам. «Умри!» – прошептал тихий голос, и все воины были разрезаны острой вибрацией. Все смотрели на демонического юношу в воздухе. Он был на расстоянии 1000 метров от земли, но острие меча все еще не показалось. Очевидно, меч был длиннее, чем 100 метров. Бум! Тело Вентина вдруг отлетело прочь и обрушилось на землю за пределами города почтения меча. Он выплюнул кровь и сжался в агонии, но обе его руки крепко держали рукоятку меча. Больше сил у него не осталось. Все увидели, что ладони Вентина стали ладонями настоящего демона. «Почему ты не даешь мне контролировать твою силу? Я покажу тебе свою волю и решительность. Мои стремления стоят твоей гордости, мы расколем небеса вместе». Он словно говорил с мечом. Он использовал его, чтобы подняться, а затем пошел, шаг за шагом таща за собой меч. Меч разрезал землю, а затем показалось огромное острие, разрубившее ее. Все воины впереди расступались, не смея преграждать ему путь. Вой меча стих. Он словно почувствовал глубину стремлений юноши и подчинился ему. Вэнь Тян, к нему подбежали воины клана Жон. Теперь они поняли, что означало звание первого в рейтинге небесной судьбы. Он так и пойдет до континента Луны, таща за собой меч демона, пробормотал Жон И. Невозможно было поверить в силу Вентина. Он был настоящим чудовищем. Если он не может контролировать большую ся, то кто может? Старейшины, клан Жон временно остается под вашим управлением. Я пойду на континент Луны вместе с сыном меча. Скомандовал Жон И побежал за воином впереди, присоединяясь к нему в путешествии на континент Луны, который находился в сотне тысяч миль. Сколько же продлится их путешествие? Глава 418. Все свое ношу с собой. Меч демона размером в 1000 метров, такой даже воины небесного ковша сдвинуть смогут с трудом. Вэнь Тян взлетел в воздух, но меч лишь тащил за собой, волоча его по земле. Но меч тащил его вниз, поэтому он так не скоро добрался бы до континента Луны. Сегодня близ города утреннего солнца юноша с демоническими руками тащил за собой гигантский меч. Везде, где он проходил, виднелся огромный след от того меча. Все в городе обсуждали этого юношу, но никто не смел встать у него на пути. Кто же он такой? Вскоре жители города увидели, что за Вентином шли еще люди. Они шли за ним с самого города почтения меча. Тогда горожане поняли, что это был никто иной, как первый в рейтинге небесной судьбы, сын Вэнь Тян. Но откуда взялся этот меч? Когда они услышали всю историю, то ахнули от удивления. А те, кто шел за Вэнь Тяном, хотели собственными глазами увидеть, что будет, когда Вэнь Тян достигнет континента Луны. Его последователей становилось все больше и больше. И спустя 2 месяца за Вэнь Тяном уже шло около 10 тысяч людей. Они все были восхищены его решительной волей. Он и правда заслуживал своей репутацией. А самым шокирующим было то, что меч тоже был тронут действиями Вэнь Тяна. Вес меча демона постепенно уменьшался, и раньше Вэнь Тян не мог поднять его, лишь тащить по земле, но сейчас он сумел бежать и нести за собой меч. Он стал двигаться намного быстрее. За мечом оставался след длиной в 50 тысяч миль. Это была самая длинная дорога в Большой Ся. Скорость Вентина стала еще быстрее. Он даже не думал сдаваться и продвигался на 1000 миль за день. В мгновение ока пролетело 3 месяца. Энергия в Юаньфу Вентина опустошалась, и скорость его замедлилась. Вентян шел через горы, пустыни, пересекал реки. Глаза его были прикованы к горизонту. И, наконец, широкий древний город появился перед ним. За 3 месяца Вентян наконец достиг континента Луны. Для тех, кто шел за ним, эти 3 месяца были словно 3 года жизни. Расстояние было огромным, но каким-то образом они достигли цели. Несколько воинов взлетело вверх. Они были из холла императора Пилу, звездного монара и клана Хуа. Все эти невидимые силы были в состоянии конфликта с Вентином. А сейчас он снова появился на континенте Луны и попал прямо в гнездо гадюк. Но воины не приблизились к юноше. Они стояли на расстоянии 10 миль и смотрели на него и изумительный меч. Поговаривали, что с помощью этого меча Вентян убил воинов клана Ван, Ли и секты Небесного Меча. Вентян тоже заметил воинов, но продолжал идти вперед. Воины отошли, расступаясь перед мощной ци того меча. Безумие, думала толпа, глядя на Вентина. Он стоял на входе в континент Луны. Скажите Луахи, что я ищу ее. Как только он произнес это, мощь меча начала распространяться во все стороны, формируя смертельную зону радиусом 10 миль от него. Те, кто не успел спастись, были разрезаны на части. Поднялся мощный ветер и унес всех прочь. На входе в континент Луны остался лишь один Вентян. Все закончилось, ци меча рассеялась, все задумчиво смотрели на юношу. Затем они двинулись ко входу, но были изумлены обиденным. Меч демона был воткнут в землю. Его мощь утихла, он словно снова уснул. Но и Вентян исчез. Он поставил меч за пределами континента Луны, а сам ушел. Чего он хотел? Сегодня в холле императора Пилу на самой высокой ступени стояла Луахи и смотрела на континент Луны. Ее взгляд был холоден, а за ней стояли все ее ученики, кроме Мокинчин. «Мастер, что насчет выбора кандидатов на руку Мокинчин?» – тихо спросила Байфей. «Ведите себя как обычно, но сделайте это дело таким громким, как только возможно», – фригидным и ледяным тоном ответила Луахи. Действия Вентина для нее были словно пощечина. Она слышала слухи о том, что меч демона был невероятно силен и мог даже расколоть небеса. Она хотела посмотреть, посмеет ли Вентян принести этот меч в ее холл. «Поняла», – кивнула Байфей и ушла. Она слышала, что жениться по убеждению Луахи – это последний шанс для Мокинчин. Если она откажется, то последствия будут ужасны. Байфей не знала, радоваться ей или плакать. Вскоре представители других невидимых сил уже были на континенте Луны. Очевидно, они прибыли сюда из-за Мокинчин. Новости о Вентяне распространялись словно лесной пожар. Но все лишь смеялись, когда слышали, что Вентян собрался сражаться против всех невидимых сил. Какой же он дурак. Все направились ко входу и стали пытаться вытащить меч демона, но сколько бы они ни старались, меч не двинулся ни на миллиметр. Вентяну единственному это удалось.